Глава 21. «От кого она беременна?» — спросила Номи Одеда. «Это? От всех троих!» — ответил Одед. «От кого она беременна?» — спросила Номи отца. «Ни от кого», — сказал Моше. «От кого ты беременна?» — спросила Номи у Юдит. «Она в камина», — ответила Юдит. А когда Номи стала приставать и плакать, сказала ей, наконец, «От себя я беременна, Номенька, от себя». «Ты помнишь день, когда ты родился здесь, в этом коровнике? Помнишь, Зейде?» «Никто не помнит день, когда он родился». «Я помню. Я была тогда здесь. Я знаю». «Может, я останусь здесь с тобой и не вернусь в Иерусалим, а?» «У тебя есть ребенок, Номи, и у тебя есть муж в Иерусалиме». Теплые запахи деревенской ночи вплывали в окно. Мое сердце возносилось в клетке ребер, и в темноте слышался шелест сбрасываемой одежды. «Не зажигай свет», — сказала она, потому что не знала, что я лежу с закрытыми глазами. Она нырнула в кровать и спросила, «Как тебя зовут?» «Зейде», — сказал я. Черные дрозды запели снаружи, согревая своими голосами предрассветный холодок и раскрашивая небо на востоке оранжевостью клювов. «Твои глаза стали голубыми, Зейде», — сказала Номи. «Открой, посмотри, и ты сам увидишь». Застарелая скорбь смотрела из ее глаз. Ее слезы сверкали. Она поднялась с кровати, белея в полутьме. Посреди урока в школе я вскочила и бросилась сюда. Она уже лежала на полу, и в воздухе был тот запах, знаешь, как от дяди Менахима осенью. Но это был запах ее вод, которые уже отошли. Только женщины и врачи знают этот запах. — Не пугайся, Номенька, — сказала Юдит. И не зови никого. Сходи в дом и принеси чистые простыни и полотенца. Ее лицо исказилось от боли. «Не умирай!» — отчаянно крикнула Номи. «Не умирай!» И губы Юдита светила улыбка. «От этого не умирают», — сказала она. «Только еще дольше живут». И она начала смеяться и стонать вперемешку. «Ой, как я буду теперь жить, Номенька! Как долго я буду теперь жить!» В углах под крышей, в слепленных из грязи гнездах, громко кричали ласточки на птенцы, широко разевая голодную красноту своих зевов. Во дворе коровника мычала Рахель, толкаясь головой в железные ворота. «А сейчас, — сказала Юдит, — а Курве родит себе новую девочку». Лежа на спине, она задрала платье на живот, уперлась пятками в пол, раздвинула бедра и приподняла зад. «Быстрей!» — велела она. «Положи под меня простыню!» Номи в ужасе смотрела в ее распахнутую наготу, которая казалась ей вопящей. «Что ты видишь там, Номи?» — спросила Юдит. «Как стена внутри», — ответила Номи. «Это ее голова. Сейчас она начнет выходить, и ты помоги ей. Только медленно-медленно. И не волнуйся, Номичка, она сейчас выйдет. Это будут легкие роды. Ты только расставь руки и прими ее». «Это мальчик», — сказала Номи. И тогда она просто рванула платье. Так рассказывала мне Номи. Ее слова и губы в углублении моей шеи и тепло ее бедер на моем животе. И пуговицы разлетелись во все стороны. И она снова сказала: «Быстрей, Номенька, быстрей! Я уже не могу больше! Положи его мне на грудь!» И я положила тебя ей на грудь. Белая, как у голубя, была у нее грудь. И тогда она завыла. Номи хотелось выбежать, спрятаться куда-нибудь от этого воя, потому что вплоть до этого мгновения Юдит была хладнокровна и решительна, а теперь последние ночные вопли начали подниматься из глубин ее живота и вырываться из ее рта. Номи пятилась, машинально вытирая липкие руки одна о другую, пока стена не поддержала ее сзади, и все глядела на женщину, извивавшуюся перед ней в месиве соломы и крови, затихающий в горле крик, новорожденный сын в ее объятиях. Шейнфельд, Рабинович и Глоберман явились на обрезание в своих лучших костюмах и ни на мгновение не отходили от меня. Яков, который тогда еще не умел шить, купил мне несколько комплектов одежды для новорожденных. Моше Рабинович сколотил для меня колыбель, которую можно было поставить на ножки или подвесить к потолочной балке. А Глоберман, верный себе и своим убеждениям, принес большую пачку денег, послюнявил палец и начал делить их на 5 маленьких кучек, громогласно объявляя гостям: «Это для мальчика, это для матери, это для отца, и это для отца, и это для отца», пока деревенский попиш и городской попиш не крикнули на него в один голос: «Дай уже свой подарок и заткнись, наконец!»